4.2. Преступное бездействие. Этими словами в юридической науке принято обозначать пассивное поведение лица, не выполняющего или ненадлежащим образом выполняющего возложенную на него обязанность. Результатом преступного бездействия являются необратимые трагические последствия. К такому бездействию можно отнести пассивное поведение центра, и в частности министр-президента Кёрбера и министра образования Хартеля, постоянно получавших тревожные отчеты из Тироля. Но в еще большей степени такому обвинению подлежат лица, непосредственно находившиеся в эпицентре конфликта, обладавшие властными полномочиями и ничего не предпринимавшие. Одной из ведущих фигур тирольской политики и главной фигурой оборонного значения был эрцгерцог Ойген Габсбург, австрийский, назначенный в 1904 году командиром военного корпуса Тироля, расквартированного в Инсбруке. То, что эрцгерцог Ойген оказался в Инсбруке, можно воспринимать как недоразумение, а можно как временную или постоянную опалу. Эрцгерцога все время посылали в какие-то отдаленные районы и в мирное, и в военное время. Было это связано с критическим отношением Ойгена к центру и Габсбургам, или же с отсутствием у него военных и гражданских способностей, неизвестно. Известно лишь, что он любил высказывать свои довольно смелые соображения о форме правления, чем и снискал в обществе любовь и благорасположение. Будучи Габсбургом, Ойген Австрийский сам не жаловал их, хотя в силу своего социального положения присутствовал на всех имперских церемониях. Приверженец монархии и один из потенциальных наследников престола, эрцгерцог впоследствии так и не принял Австрийской республики. Но это не мешало ему скептически высказываться и о той мегаимперии, которая в начале XX века разваливалась у всех на глазах. Цислейтанию не критиковал в то время только ленивый или отъявленный конформист. Однако пангерманисты, представители национальных ассоциаций, создатели партии братств, журналисты и просто неравнодушные граждане от слов переходили к действиям, писали статьи и эпиграммы, устраивали митинги и собрания. В отличие от них, эрцгерцог, в подчинении которого оказалась фактически вся военная сила тирольского центра, выглядел совершенно декоративной фигурой, почти свадебным генералом. Ойген Австрийский, или Ойген Фердинанд Луи Бернгард Феликс Мария Габсбург Тосканский, родился 21 июня 1863 года в семье эрцгерцога Карла Фердинанда. Он был родным братом эрцгерцогов Фридриха и Карла Стефана и троюродным братом императора Франца Иосифа I. Рано потеряв отца, Ойген и его братья все время находились на воспитании у своих дядь, что породило у Ойгена некоторый комплекс монархического сиротства, маргинальности своего положения при дворе. Военное образование эрцгерцог получил в Академии Терезианум, выпуск 1885 года. С 1877 года 14-летний Ойген был зачислен в Тирольский пехотный полк в качестве лейтенанта, а потом служил в генштабе. Никаких особенных обязанностей на него не возлагалось. Создается впечатление, что про него как будто забыли или просто старались его не замечать. Известно, что талантами эрцгерцог не блистал и к военному делу был тоже не способен. Поэтому впоследствии даже в военной кампании Первой мировой войны играл чисто декоративную роль, пользуясь услугами своих даровитых полководцев. С 1894 года Ойген стал магистром Тевтонского рыцарского ордена. назначений, титулов и наград он получит в жизни немало. Одно их перечисление составляет половину его биографии. Однако это ничего не решало в его судьбе и ничего не меняло в его существовании. Впоследствии на его жизненный путь не повлияли ни Инсбрукские события, ни даже Первая мировая война, которая вновь свела его с итальянским социалистом Чезаре Батисти в горной битве за Южный Тироль. Пути истории порой скрещиваются самым причудливым образом. Эрцгерцог Ойген и социалист Батисти всегда оказывались по разные стороны баррикад. Но в отличие от эрцгерцога, который в Инсбруке возглавлял военный корпус, а в мировой войне командовал австрийскими войсками в Трентинской операции, Чезаре Батисти полностью отдавал себя делу, пока не отдал последнее, что у него было, свою жизнь. Сообщения газетной хроники начала 20 века, касающиеся эрцгерцога Ойгена, не перестают удивлять, однако можно заметить в смене обязанностей эрцгерцога определенную тенденцию. Примечание. Здесь и далее по материалам газеты «Инсбрукер Нахтрихтен». Конец примечания. Так, в 1900 году он преимущественно занимался кухней, в прямом смысле этого слова, устраивал торжественные обеды, следил за доставкой вагонов с выпечкой и сервировкой стола. В 1901 году он принимал делегации университетского начальства и членов ученого совета. Это могло означать лишь одно. В 1901 году появились первые сигналы нестабильного положения университетского образования, и начальство Инсбрукского университета прощупывало почву, одновременно пытаясь воззвать к эрцгерцогу и получить от него помощь. Но уже в 1902-1903 годах, когда Ойген готовился к новому назначению, он совершенно перестал встречаться с профессурой и начал изучать город с бюргерской, повседневно-бытовой стороны, стараясь продемонстрировать свою заинтересованность среднему классу. Ориентация на средний класс для чиновника и политика представляется весьма дальновидной. Но таким и был Ойген, дальновидным и осторожным. 10 февраля 1902 года эрцгерцог нанес визит в местную больницу и проявил интерес к недавно построенному корпусу инфекционных заболеваний. Его императорское высочество был встречен мэром Вильгельмом Граэлем, директором больницы доктором Хаумедером и архитектором корпуса Клингером. Процессия прошла через весь корпус, и эрцгерцог высоко оценил его устройство, отметив удобство конструкции из железа и стекла, хорошее состояние покрытий и террасы. Живой интерес его высочества вызвала и система отопления, при которой каждая палата нагревалась отдельно. Побывал эрцгерцог также и в детской палате, построенной на щедрое пожертвование. 15 февраля 1902 года эрцгерцог почтил своим визитом женскую гимназию, где его сердечно приветствовала руководительница фрейлин Ларгерт Поппер. Высокому гостю были показаны 7 учебных помещений, обставленных с особой любовью и вниманием. 29 сентября 1902 года эрцгерцог посетил литейную мастерскую колоколов Грабмайера и был восхищен их звучанием. 3 февраля 1903 года эрцгерцог гулял по знаменитой Тирольской долине Отсталь в сопровождении официальных лиц. 9 марта он оказался в Ландекском отеле у почты, а 24 марта на Понт-Лазарском мосту, где открывал новый памятник. 27 марта Ойген нанес визит в типографию издательства «Вагнер», где проявил особый интерес к работе печатных машин, выдающих от 10 до 12 тысяч экземпляров в час. 9 июня эрцгерцог в составе генералитета присутствовал на свадьбе кайзера. 18 июня открывал мемориальную доску, 22 июня принимал участие в корпоративной игре общества «Брихия», 30 июня присутствовал на юбилейных торжествах в Галле, 1 июля был в гостях у фотографа-пейзажиста Гратля. 19 ноября хозяин постоялого двора Антон Тиффенталер с гордостью продемонстрировал эрцгерцогу свою написанную маслом картину. Подружившись с Тиффенталером и отобедав у него, эрцгерцог уже в январе 1904 года посетил другого представителя гостиничного бизнеса, господина Франца Шиндла, владельца отеля «Фрау Хитт». Он также оказался творческой личностью и показал высокому гостю свои фигурки из дерева, представлявшие трудолюбивых тирольских крестьян за работой. Заинтересовавшись тонкой резьбой по дереву, эрцгерцог выразил восхищение и получил несколько штук в подарок. Беспорядочное метание его высочества по Инсбруку и его окрестностям, эрцгерцог даже дважды подымался на горные хребты, где водрузил памятный знак, иначе как популизмом не зазовешь. Своей цели он добился довольно быстро. Горные восхождения эрцгерцога убедили членов весьма влиятельного в Австрии альпийского клуба не только в его отменном здоровье и отваге, но и в его верности альпинистским идеалам немцев, а его визиты к представителям культуры и буржуазии в том, что он разбирается в искусстве и экономике. В короткий срок Ойген перезнакомился со всеми, от фотографов и художников до врачей и хозяев гостиниц, полностью проигнорировав при этом университетский вопрос, главную проблему города. Дальнейшие события показали, что эрцгерцог Ойген действовал разумно и проницательно. До конца своих дней он так и останется всеми уважаемой и почти легендарной персоной Тироля в целом и Инсбрука в частности. В чем-то он даже обошел по популярности народного героя Андреаса Хофера, о котором тирольцы за давностью лет начали забывать. Одинокий Хофер стоял за пределами города, в центре живописного садика на легендарной горе Изель, куда не так часто забредали местные жители. Он тихо и укоризненно взирал с горы на город, который некогда освобождал от наполеоновских войск. Под стоптанным в походах сапогом тирольского героя на постаменте блестела полустертыми красками та самая гордая и осмеянная молодыми бунтарями надпись «За Бога, Кайзера и Отечество». Кайзер был далеко, Бог еще дальше, Отечество жило своей новой, суетливой жизнью. В отличие от Хофера, оставшегося на картинах и в монументах, эрцгерцог был живой, доступный и являлся, если так можно выразиться, медийной фигурой эпохи. При этом Ойгена Габсбурга не назовешь глупым или пустым человеком. Говорят, его высочество отлично играл в шахматы. Он, как уже упоминалось, умел и видеть, и предвидеть события. Но вот вопрос. Является ли такое хитроумное бездействие и спокойное наблюдательное самосохранение показателем ума, принимая во внимание, что человек — это все-таки общественное животное? Нельзя сказать, что эрцгерцог мало уделял внимания обществу, поэтому хочется уточнить – общественно полезное животное? Ответ на вопрос есть, но уже из той сферы биологии, в которой бесспорным авторитетом был новый университетский ректор, энтомолог Карл Хайдер. Поведение такого рода характерно не для активно мыслящего биологического вида, а для формы жизни, направленной на выживание. Цинизм политики в этом и заключается. В умении, ничего серьезного не предпринимая, в то же время нравиться всем и оставить по себе не память, а скорее иллюзию. В этом преуспели и эрцгерцог, и парламентарий Грабмайер, и многие другие. И здесь уместно привести фрагмент из мемуаров еще одной личности. Вице-канцлер Австрии Эдмунд Глайзе фон Хорстенау был, что называется, «калифом на час», трагической и противоречивой фигурой австрийской истории конца 30-х годов XX века. Став свидетелем и невольным участником аншлюса Австрии в 1938 году, но не в силах что-то изменить, он находил отдушину в мемуарах, которые описал до самого конца жизни, уже в заключении. В 1946 году Глайзе покончил с собой в лагере для интернированных близ Нюрнберга. Но даже он вспоминал на последних страницах своих воспоминаний, незадолго до самоубийства, о встрече с Ойгеном Габсбургом в конце Второй мировой войны. «После полудня мы с Беатой и Трикси навестили престарелого эрцгерцога Ойгена, который был озабочен ведением войны на последнем ее этапе и высказывал нам свое волнение и возмущение теми военными действиями, которые он не в состоянии был понять. Его квартирка показалась нам маленькой, но очень уютной». Упомянутый отрывок вновь фиксирует две исключительные черты эрцгерцога Ойгена: умение запоминаться всем, с кем он встречался, и постоянную готовность критиковать чьи-то неумелые действия, ничего при этом не предпринимая и не предлагая взамен. И это воспоминание не единственное. Об эрцгерцоге написано так много книг, что складывается впечатление, будто речь идет о чрезвычайно значимой фигуре истории. Коллективная иллюзия Инсбрука жива по сей день. Тем более, что эрцгерцогу судьба щедро отвела 90 лет земного существования. Свидетельство всеобщего восхищения исторической венценосной личностью – это не только улица, названная его именем, и не только внушительный памятник в городском парке, освещенный специальной системой ламп с несколько устрашающей подсветкой, но и живые воспоминания пожилых мужчин, удостоившихся в отроческом возрасте рукопожатия этого великого человека. В мировой истории эрцгерцог был далеко не единственной фигурой такого рода. А в истории Габсбургской Австро-Венгрии он оказался вообще типичным явлением. Из таких типичных явлений и складывается целостная картина так называемого преступного бездействия, жертвой которого обычно становятся лучшие люди государства –